Глава 5. Я устала, сутулилась, сидя в кресле и изо всех сил пытаясь разгладить листы бумаги, которые лежали на моих коленях. Да уж, в таком виде выписку королю лучше не показывать. Но кто виноват, что этот проклятый проныра, с которым беседовала Бреттани, так напугал меня, что я выронила всю стопку на пол, а потом еще потопталась на ней. Интересно, как этот тип вообще понял, что разговор кто-то подслушивает? Я вела себя тише мыши, ни словом, ни возгласом, ни вздохом не выдавала своего присутствия, хотя речь шла именно обо мне. А потом взял и подкрался, пока я была увлечена разглядыванием поверженной соперницы. Нет. Загадочный мужчина не стал требовать от меня немедленных ответов на вопросы. Прежде он аккуратно закрыл дощечку, благодаря которой я лишний раз убедилась, что от Бреттани лучше держаться подальше. Затем собрал с пола бумаги и втиснул их мне в руки, после чего без всяких церемоний подхватил под локоть и поволок куда-то. Конечно, я попыталась вырваться, даже открыла рот, намереваясь заорать во все горло, мало ли что ему нужно от меня. Но мужчина, угадав мои мысли, с такой свирепостью глянул, что горло намертво перехватило спазмом. По потайному ходу он затащил меня в какую-то комнату, если судить по строгой деловой обстановке, чей-то рабочий кабинет. Буквально втолкнул в сторону кресла, да с такой силой, что я бухнулась в него, после чего ушел, не проронив ни слова. Естественно, первым же делом после этого я вскочила на ноги и метнулась к двери, но тут меня ожидало разочарование. Она оказалась запертой. Я несколько раз дернула ручку, потом вернулась и опять уселась в кресло. Немного трясущейся рукой потерла лоб. И что теперь делать? Что это за тип такой? Куда он привел меня? И куда делся после этого? Как много вопросов и ни одного ответа. Рука сама собой легла на амулет связи. Его загадочный тип не догадался отобрать. По-моему, самое время связаться с матерью. Понятия не имею, во что я вляпалась, но все происходящее мне очень и очень не нравится. Конечно, не хочется ее тревожить, но другого выхода нет. Однако в этот момент в двери щелкнул замок, и я обернулась, напряженно выпрямившись. Тут же встала и склонилась в глубоком поклоне, с силой прижав к груди несчастные бумаги, потому что в кабинет вошел сам правитель Герстана, его величество король Рауль I собственной персоной, а за ним проскользнул тот самый невзрачный тип, который и притащил меня сюда. Зачем-то опять запер дверь и замер около нее, сложив руки на груди. При виде меня у короля как-то странно задергалась щека. Он оглянулся на своего сопровождающего, затем опять посмотрел на меня. «Оливия Ройс», — сухо произнес он, — «честное слово, не ожидал тебя тут увидеть». Я промолчала, не смея разогнуться. Голос короля звучал ровно, но чудилось в нем скрытое напряжение. «Оливия Ройс?» — с легким недоумением переспросил мужчина. «Забавно». «Забавно?» — король обернулся к нему. «И что все это значит, Фредерик? Ты сказал, будто обнаружил во дворце шпионку. Ради такого дела выдернул меня со свидания, между прочим». «Я не шпионка!» – возмущенно пискнула я. Правда, тут же замолчала, оказавшись в перекрестии сразу двух взглядов – задумчивого Фредерика и ироничного короля. «Если вы не шпионка, госпожа Ройс, то что вы делали в потайном ходе?» – спросил Фредерик, разглядывая меня с нескрываемым интересом. «И как вы вообще узнали о его существовании?» «По тайном ходе», — уточнил король, не дав мне раскрыть рта. «Что за чушь, Фредерик?» «Но это правда», — спокойно сказал тот. «Я обнаружил госпожу Ройс там, где ей быть совершенно не следовало. Она подслушивала. Естественно, я не мог не сделать определенных выводов после этого». Король кашлянул и опять посмотрел на меня. Правда, теперь его взгляд значительно посуровил. «Все было не так!» – фыркнула я, продолжая старательно гнуть спину. «Я никого не подслушивала!» – кашлянула и неохотно исправилась. Точнее, подслушивала, но не специально. Я просто шла мимо и вдруг услышала, как обо мне говорят, ну и остановилась, с вызовом добавила. А кто бы поступил иначе? Оливия, выпрямись, попросил король. Я уже устал смотреть на твой затылок. Я неохотно разогнулась, смиренно потупилась, упорно разглядывая пол под своими ногами. А красивый тут паркет, кстати. Наверняка очень дорогой и очень старинный. Так что ты делала в потайном ходе? Повторил вопрос король. «Я искала вас», — честно призналась я. Глубоко вздохнула, набираясь решимости, затем шагнула вперед и протянула бумаги. «Вот», — король высоко вздернул бровь, посмотрел на стопку измятых листов, на которых отчетливо виднелись следы чьих-то ног. «Простите, этот тип меня так напугал, что я все выронила», — покаялась я. «Но я все перепишу начисто, честное слово». «А что это?» — полюбопытствовал король, и все-таки принял от меня бумаги. «Это выписка об основных положениях мирного договора с тирстонцами», сказала я, добавила с нескрываемым бахвальством. «Между прочим, я на нее целый день убила, все три тома перелопатила от корки до корки». «Три тома?» почему-то уточнил король и зашуршал страницами, внимательно проглядывая каждую. «Ну да», я не удержалась и горделиво вздернула подбородок. «Шерон поручила мне это задание. Наверное, думала, что я не справлюсь. Еще бы! Что за дурацкая привычка не записывать окончательный текст подписанного договора, а приводить лишь список уточнений, исправлений и прочего? Это же крайне неудобно. К тому же возможны всяческие разночтения, что чревато конфликтами и прочими неприятностями». «Вот именно», – подтвердил король, закончив просматривать документы. Подошел к столу и положил на него бумаги, после чего спокойно завершил. «Поэтому, насколько мне помнится, существует и четвертый том, в котором, собственно, и собраны окончательные тексты, подписанных сторонами договоров. Я попросил Шерон всего-навсего скопировать его последнюю страницу, чтобы не возиться с огромным талмудом». Я так и замерла с приоткрытым ртом. «Как это? Существует четвертый том? Получается, я зря целый день вкалывала, словно проклятущая, сравнивала разные приложения, переписывала пункты из них, перепроверяла, лишь бы не ошибиться. Видимо, досада слишком явственно отразилась на моем лице, потому что король, понимающе, хмыкнул. «Позвольте», – вопросительно протянул Фредерик. В свою очередь подошел к столу и сосредоточенно зашелестел листами. Почти сразу восхищенно констатировал. Воистину титаническая работа. Его слова, если честно, мало меня обрадовали. Все равно было очень обидно осознавать, что из-за Шерон я потратила столько времени впустую, а заодно угодила в очередные неприятности. «И все-таки ты не ответила мне, что делала в потайном ходе», — напомнил король. «Ты, безусловно, молодец, что подготовила документы, но что тебе мешало передать их Шерон?» «Потому что она присвоила бы мои заслуги себе», — хмуро проговорила я. «А я целый день корпела над этими проклятыми томами, даже на обед не пошла и подумала, что это будет просто нечестно. Вот и решила передать документы, пусть не лично вам в руки, но оставить слугам, к примеру, и отправилась искать ваш кабинет». «По потайному ходу», — уточнил король. «Как ты вообще узнала о его существовании?» «Странно. В его голосе не слышалось раздражения. Рауль говорил спокойно, но почему-то мне было очень страшно. Намного страшнее, чем утром, когда я с грохотом обрушила рыцарские доспехи. «Видите ли, я понятия не имела, где искать ваш кабинет», – призналась я. Вздрогнула от неожиданности, когда Фредерик, который к тому моменту как раз закончил изучать мою выписку, хрюкнул от сдерживаемого с трудом смеха. «Простите, ваше величество», – проговорил он, когда король метнул на него рассерженный взгляд. «Но это так мило. Чисто женская логика. Оливия Ройс, стало быть, не знала, где искать ваш кабинет, но потайной ход почему-то с легкостью обнаружила. Неужели она всерьез думает, что мы поверим в эту чушь?» «Но это не чушь!» – возмутилась я. «Я говорю чистую правду. Когда я вышла из архива, то поняла, что не знаю, куда мне идти. В коридорах было абсолютно пусто. Поэтому спросить дорогу я ни у кого не могла. Поэтому решила пойти в ту сторону, где встретила вас утром». О да, это была воистину незабываемая встреча. В уголках рта Рауля завибрировала усмешка. Впрочем, почти сразу она исчезла, и король сделал приглашающий жест рукой, предлагая продолжить. «Коридор привел меня в тупик», – послушно проговорила я. Я так удивилась. Я была совершенно уверена, что не ошиблась. Там ведь по-прежнему лежали эти доспехи. «Доспехи?» – не выдержав, перебил меня Фредерик. «Какие еще доспехи?» «Рыцарские», – пояснила я. «Правда, шлем в архиве. Я его как-то случайно с собой прихватила. Но готова вернуть». Фредерик быстро-быстро заморгал, явно не понимая, о чем вообще речь. Растерянно посмотрел на короля, который опять заулыбался. «Даже не спрашивай, дружище», – протянул тот. «Даже не спрашивай. Но, кстати, надо бы приказать убрать этот беспорядок. Было бы неплохо вернуть доспехи на их исконное место». «В общем, они мне и доказали, что я не ошибаюсь», – продолжила я, немного приободрившись от того, что королю вернулось хорошее настроение. Я опять пробежала весь этот коридор, убедилась, что никаких ответвлений и комнат там нет, и вспомнила все эти романы про старинные замки, ну, вы понимаете, потайные ходы, секретные комнаты, ловушки. И? Вопросительно протянул Рауль. Вообще-то ход надежно закрыт от посторонних глаз. Так просто его не обнаружить, даже если знать, где искать. Легче всего спрятать что-либо при помощи иллюзорной магии. Я пожала плечами. А это все-таки моя специализация. Хотела сказать и о том, что Дэниэль преподал мне пару уроков в Адвертауне, но в последний момент передумала. Нет, пожалуй, про магию изменения реальности лучше не упоминать. Сдается мне, это запретная тема для обсуждения. Похоже, я был слишком плохого мнения о твоих способностях. Король с уважением кивнул. Но как ты сумела прикоснуться к камню, который открывал проход? Даже Георг, который не раз и не два видел, как я это делаю, так и не сумел побороть свой страх. Как-то сумела, сухо ответила я, не желая вдаваться в подробности, потому что это в очередной раз приведет к тому, что Дэниэль научил меня распознавать иллюзии. В серых глазах короля мелькнул всполох любопытства, и я затараторила, выкладывая окончание истории и не позволяя ему заострить внимание на этой теме. В общем-то и все. Когда я шла по коридору, то услышала знакомый голос, который назвал мое имя. Понятное дело, заинтересовалась. Обнаружила дощечку на стене, отодвинув которую, увидела этого господина, кивком указала на Фредерика, который молча слушал меня, и Бреттани. Она пыталась нанять его, чтобы убить меня. Последнюю фразу я почти выкрикнула, пылая от законного негодования. И вообще, почему меня допрашивают, словно какую-то преступницу? В данной ситуации я не сделала ничего дурного. Напротив, в некотором смысле слова, я жертва. Хотя бы потому, что из-за вредности Шерон потратила целый день на работу, которую можно было выполнить максимум за час. Бреттани Коул пыталась нанять тебя? Рауль как-то странно усмехнулся и посмотрел на Фредерика. «Ага», – весело подтвердил тот. «Она так отчаянно добивалась вчера встречи со мной, что я весьма заинтересовался. Какая такая беда приключилась с молодой красивой девушкой, совсем недавно принятой на работу во дворец, раз она жаждет разговора со мной? Вы прекрасно знаете, какую репутацию я имею при дворе. Нерукопожатным назвать меня слишком мягко, благо еще, что в спину не плюют». «Плевали бы, если бы не боялись». Рауль подмигнул Фредерику, который в ответ лишь равнодушно развел руками, словно говоря: «Уж извините, такой я есть». «Собственно, остальное Оливия Ройс уже сказала», – продолжил тот. «Бреттани Коул, ну, очень сильно ее ненавидит. Настолько сильно, что готова на все, лишь бы Оливия исчезла из Рочера, а в идеале вообще из мира живых». «Вот как?» Король медленно моргнул, потер подбородок и спросил у Фредерика: «И чем же Бреттани пыталась оплатить твои услуги?» «Телом, чем же еще?» Фредерик пожал плечами, словно удивленный, что надлежит объяснять настолько очевидные вещи. С сарказмом добавил: «У этих придворных дам никакой фантазии. Каждая первая считает, будто я настолько обделен женским вниманием, что луну с неба готов достать за возможность переспать с ней». Я кашлянула, немного смущенная откровенностью мужчины. Если честно, как-то грубо это прозвучало. Фредерик покосился на меня, но и не подумал извиняться. Лишь на его тонких губах заиграла воистину змеиная улыбка. Кстати, я предупредил Бреттани Коул, что в случае какой-нибудь неприятности с Оливией именно она станет первой подозреваемой, добавил он. Но не уверен, что она внемлет моему глазу. Слишком она упертая. На месте Оливии я бы держался от нее подальше. Так и собираюсь поступить, буркнула я, после чего поинтересовалась. Кстати, а как вы поняли, что я подслушиваю? У меня чуть сердце от страха не остановилось, когда вы ко мне подкрались. Ну уж извините. Фредерик без малейшего раскаяния хмыкнул, отчеканил, разглядывая меня в упор. Дорогуша моя, я знаю этот дворец как свои 5 пальцев и в курсе, где именно в каждой из его комнат располагаются так называемые устройства прослушивания. Да, я сильно удивился, когда в ходе разговора с госпожой Коул вдруг заметил, как в портрете Сизифа Третьего просвечивают чьи-то любопытные глазенки. Еще и изумился про себя. Это ж надо обладать такой наглостью и глупостью, подслушивать меня, самого Фредерика Рейна. И с нескрываемым вызовом вздернул подбородок, как будто ожидал, что я паду ниц перед ним. «А вы вообще кто?» – осторожно спросила я, потому что его имя было мне абсолютно незнакомо. Фредерик мгновенно сутулился, как и прежде, насупился и покосился на короля, который широко улыбался, явно получая удовольствие от всей этой сцены. «Как видишь, дружище, ты не так уж широко известен», – проговорил Рауль, подошел ближе и ободряюще потрепал мужчину по плечу, добавив: «Не переживай на этот счет. Оливия Ройс особо чрезвычайно далекая от придворной жизни. Помнится, при нашей первой встрече она и меня не узнала. Пришлось искать корону, чтобы убедить ее в том, кем я являюсь». «Да неужели?» – скептически протянул Фредерик. Вместо ответа король лишь развел руками. «Так кто вы?» – повторила я свой недавний вопрос. «Какая-то знаменитость?» Фредерик опять обиженно сдвинул брови, как будто никак не мог примириться с тем фактом, что его имя может быть кому-то незнакомо. «В определенном смысле слова – да». Вместо него поторопился ввести меня в курс дела Рауль. «Фредерик Рейн – глава моей личной службы безопасности». «О-о-о!» – вежливо отозвалась я, поскольку заметила, с каким напряженным вниманием этот самый Фредерик ждет от меня реакции на это известие. Мило улыбнулась ему и прощебетала. «Очень приятно познакомиться». В комнате после этого повисла какая-то вязкая, неприятная тишина. Фредерик продолжал дуться, а король с каким-то веселым недоумением разглядывал меня. Спрашивается, и что опять я не так сделала? Или мне на колени надо было бухнуться перед этим типом? Глава службы безопасности – это вообще кто? Телохранитель какой-то, что ли? Но, пожалуй, уточнять я не буду. Интуиция подсказывает, что это далеко не лучшая идея. Какой-то очень ранимый этот Фредерик. «Надеюсь, теперь вы поняли, что я никакая не шпионка». Поторопилась я прервать слишком затянувшуюся паузу. Обратилась к Фредерику. «Простите, пожалуйста, что подслушивала вас. Честное слово, я не хотела и больше так не буду». «Хотелось бы верить», – буркнул тот. С кровожадной ухмылкой добавил. «Дорогуша моя, если еще раз я застану вас в каком-нибудь потайном ходе дворца, то следующий наш разговор пройдет в куда менее приятной обстановке». «Уж не в пыточной ли?» Я слабо усмехнулась, пытаясь шуткой хоть немного улучшить настроение этому типу. «Помнится, Георг как раз туда хотел меня отправить сегодня утром. Правда, тут же поперхнулась, когда Фредерик одарил меня настолько свирепым взглядом, что язык сам собою прилип к небу». «Вы удивительно догадливы, госпожа Оливия Ройс», – холодно проговорил он. «Но любопытно, чем Георгу-то вы успели насолить? Добрее человека я в жизни не встречал». «Это связано с теми рыцарскими доспехами», – поторопился сказать король. «Я потом тебе все объясню, дружище, без Оливии. А то, услышав эту историю, боюсь, ты точно отправишь ее в пыточную». «Безмерно заинтригован, Ваше Величество», – отчеканил Фредерик, буравя меня злым подозрительным взглядом. «Ну, хватит». Король, поморщившись, встал так, чтобы загородить меня от Фредерика, и я с небывалым облегчением вздохнула. Такое чувство, будто этот тип мне в горло вцепиться готов. А за что? Неужели его настолько обидело мое признание в том, что я не знаю его имени? Пусть в таком случае великодушно простит меня за сие печальное обстоятельство. Хватит. Уже мягче повторил Рауль. Дружище, я, конечно, понимаю, что ты дуешься на Оливию. Как же, столько лет так тщательно пестовал репутацию практически всемогущей тени за моим престолом. А оказалось, что кто-то тебя не просто не боится, но вообще не знает. Вопиющее безобразие. Однако наказание за такое преступление не предусмотрено, поэтому вздохни поглубже и остынь. «Да я совершенно спокоен», – протянул Фредерик. «Просто немного ошарашен после знакомства с Оливией», – догадливо завершил за него король. «Ничего». Не ты первый, не ты последний. Госпожа Ройс очень и очень незаурядная особа. Если это комплимент, то каким-то странным тоном произнесен. В голосе Рауля чудились отчетливые саркастические нотки, поэтому я не спешила обрадоваться. И вообще, что они ко мне привязались? Как будто сами на моем месте поступили бы иначе. Неожиданно амулет на груди приглушенно засветился, и я испуганно ахнула. Ой... Это наверняка матушка вернулась домой, захотела пожелать любимой дочурке спокойной ночи и обнаружила, что по какой-то причине та отсутствует. Взгляд сам собой упал на большие напольные часы, стоявшие за письменным столом. Ого, почти 10 вечера. Мой рабочий день давным-давно завершен. Не желаешь ответить? Полюбопытствовал король, заметив, что я не тороплюсь замыкать заклинание связи. Это, наверное, моя мама, проговорила я. Можно я выйду? О, разговор с взволнованным родителем – это святое. Рауль благосклонно улыбнулся. Говори прямо здесь. Мы с Фредериком не будем подслушивать. Честное слово. Но, запротестовала было я, осеклась, заметив, каким насмешливым блеском загорелись глаза короля. Ай, да пусть слушают. Мне стесняться нечего. Ну, получу я сейчас знатную выволочку от матери, и что? Скажу, что задержалась на работе из-за неотложного задания. Между прочим, даже не особо обману при этом. И я неохотно положила ладонь на амулет, замкнув нить связующего заклинания. Воздух напротив меня задрожал, густея на глазах. Секунда-другая, и я увидела перед собой «Демон, тебя раздери!» невольно вырвалось у меня, потому что увидела самого Дэниеля Гарьена. Мужчина, по всей видимости, ехал в карете. Ах, ну да, ну да. Рауль говорил, что в обличии дракона ему не удастся покинуть Адвертаун. Слишком много сил истратил за слишком короткое время. «Оливия, что за выражение?» Послышалось гневное восклицание, и я прикусила язык, поскольку узнала голос отца. А он-то что делает рядом с Дэниелем? Король, сделавший было шаг ко мне навстречу, видимо, желая поприветствовать заклятого друга, остановился, а затем и вовсе попятился. Посмотрел на Фредерика и выразительно положил палец к губам, призывая его к молчанию. Вот теперь я начала жалеть, что ответила на вызов в его присутствии. Но я и подумать не могла, что меня ожидает такой разговор. «Папа?» – изумленно спросила я, и сфера действия заклинания расширилась. Теперь в поле моего зрения попал и отец. Он сидел рядом с Дэниелем и сурово хмурил брови. «Чтобы это был последний раз, когда я слышу от тебя нечто подобное!» Строго предупредил он. «Где ты таких словечек набралась? Стыдобище!» «Не будьте слишком строги к вашей дочери, господин Ройс. О небо! И Элден где-то там поблизости. Правда, по всей видимости, он сидит напротив моего отца и Дэниеля, потому что увидеть я его не могла. Все это выглядит как какой-то дурной анекдот. Мой отец, мой официальный жених и Дэниэль, которого вполне можно назвать моим постоянным соблазнителем. Не забывайте, что она несколько дней пробыла в Адвертауне. Продолжил тем временем Элден. Жители сего славного городка, безусловно, достойные люди, но они селяне. То бишь, за крепким словом в карман не полезут. «Ну, хорошо», – буркнул отец и пригрозил мне пальцем. «Так и быть, прощаю, но, Оливия, помни, что твоя деревенская жизнь раз и навсегда осталась в прошлом». «Очень жаль», – едва не брякнула я, но в последний момент мудро прикусила язык. «Честно говоря, я уже начала скучать по Адвертауну. Сейчас бы сидеть на веранде с Вериной, пить горячий чай, есть вкуснейшие пироги». «Девочка моя, как у тебя дела?» Уже более ласково проговорил отец. «Как прошел первый рабочий день?» «Нормально», – почти не разжимая губ, обронила я. После крошечной заминки исправилась. «Относительно». После чего не выдержала и прямо спросила. «А этот рядом с тобой что делает?» И кивком указала на Дэниеля. «Ох, как-то грубовато вышло. А ладно, этот тип мне столько нервов в свое время попортил, что пусть не удивляется такому отношению». Зеленые глаза Дэниеля потемнели, но почти сразу он с нарочитым равнодушием растянул губы в улыбке. «Оливия!» – опять возмутился отец. «Да что с тобой случилось? Грубишь прямо направо и налево. А ведь господин Гарьен сделал тебе столько хорошего!» Краем глаза я заметила, как король прикусил нижнюю губу, видимо, удерживая себя от вполне понятного смешка. Даже мрачный Фредерик усмехнулся. А вот мне было совершенно не до веселья. «Дэниэль Гарьен попросил нас подвести его до Рочера». В этот момент опять послышался голос Элдена. «И ваш отец, Оливия, с радостью согласился ему помочь». Любопытно, мне послышалось или в тоне Элдена на миг проскользнули насмешливые нотки, как будто его безмерно забавляла вся эта ситуация. «Я не мог поступить иначе!» – с какой-то патетичностью воскликнул отец. «Господин Гарьен – один из самых преданных друзей нашей семьи. Он лично отправился в Адвертаун, чтобы сообщить тебе о грядущей помолвке». «Да неужели?» – невольно вырвалось у меня. «Ага, стало быть, король был прав. Помнится, он утверждал, что в связи с новыми обстоятельствами Дэниэль обязательно примет помощь своего отца, запудрит мозги моему отцу, а заодно и всему населению Адвертауна, лишь бы спасти свою репутацию». «К сожалению, произошла небольшая накладка», – продолжил разглагольствовать отец, пропустив мимо ушей мое изумленное восклицание. «Дэниэль, увы, забыл предупредить меня о своей поездке. Впрочем, ничего страшного, наша встреча была неожиданной, но приятной». Я с молчаливой яростью взглянула на Дэниэля. Маг внимал откровения моего родителя спокойно и будто бы безучастно. К его губам словно приклеилась улыбка, и у меня знакомо зачесались кулаки от желания врезать от души этому негодяю. А как соловьем заливался, как убеждал меня в своей любви, в том, что больше не будет никакой лжи и принуждения. Ага-ага, свежо преданием, да верится с трудом. Только жареным запахло, сразу же все свои обещания забыл и воспользовался-таки помощью своего папаши. «Добрый вечер, господин Ройс!» В этот момент спокойно сказал король и сделал шаг вперед. «Добрый!» Растерянно отозвался тот. Через мгновение в его глазах зажегся огонек узнавания, и отец приглушенно охнул. Попытался было встать, тут же треснулся головой о крышу кареты, бухнулся обратно, опять вскочил на ноги, правда, теперь немного осторожнее, и замер в смешной полусогнутой и крайней неустойчивой позе. Пролепетал подобострастно. «Добрый вечер, Ваше Величество, какая небывалая честь для меня!» А вот Дэниэль и не подумал изобразить не то что поклон, даже более-менее вежливый кивок. Его лицо окаменело, уголки рта опустились вниз в гневной гримасе. Полагаю, он уже в курсе основного условия договора, подписанного между мной и королем. И сдается в настоящем бешенстве от этого. «Я просто хотел сказать вам, что ваша дочь получила прекрасное образование», проговорил король, при этом глядя не на моего отца, который отчаянно пытался сохранить равновесие в движущейся карете, а на Дэниэля. «И в первый же день Оливия показала себя как очень ответственный и дисциплинированный работник». «Правда?» Я едва не задала этот вопрос вслух, настолько была ошарашена неожиданной похвалой из уст короля. По-моему, сегодня я только и делала, что попадала во всевозможные передряги. То доспехи обрушила, то на подслушивание попалась, Словом, настоящая череда катастроф. «О, ваше величество, мне так приятно это слышать!» Отец подобострастно захихикал. «Я не сомневаюсь, что Оливия и впредь не разочарует вас». «Я абсолютно уверен в ее прилежании». С каким-то непонятным намеком протянул король. «Одно то, что в первый же рабочий день она задержалась допоздна, обсуждая со мной свои должностные обязанности, о многом говорит». Отец хихикнул было опять, но тут же осекся, покосился в окно, за которым давным-давно расплескалась лиловая тьма позднего вечера, и его переносицу разломила глубокая морщина. И без всякого дара телепатии ясно, о чем подумал отец. Почти ночь на дворе, а его единственная дочь по какой-то непонятной причине еще не дома, а во дворце, да не одна, а рядом с самим королем, между прочим, молодым и неженатым. А вот Даниэль сразу же угадал намек Рауля. В его зеленых глазах заплескалась такая звериная ярость, что мне невольно стало не по себе. По-моему, Рауль затеял очень опасную игру. Он сам недавно говорил, что помощь Даниэля будет ему очень нужна на переговорах с тирстонцами, до которых всего ничего осталось. Если так дальше пойдет, то Даниэль куда вероятнее вообще сорвет их, пытаясь таким образом хоть как-то поквитаться с Раулем. Фредерик, который мудро держался поодаль, неодобрительно покачал головой, но в разговор не стал вмешиваться. Лишь скрестил на груди руки, по-моему, даже прекратив на время дышать, лишь бы не упустить ни единой секунды из этой сцены. «Всего доброго, господин Ройс», – попрощался король, воспользовавшись тем, что ни мой отец, ни Даниэль не торопились прервать затянувшуюся паузу. «Не беспокойтесь за свою дочь, она под моим надежным присмотром». Губы отца задрожали, но он ничего не успел сказать или сделать, потому что в следующий момент нить связующего заклинания задрожала и оборвалась. «Вы!» – прошипела я, чувствуя, как меня распирает от негодования. «Вы!» Фредерик внушительно кашлянул, и я опомнилась. Проглотила так и вертящиеся на кончике языка ругательства. «Оливия, остынь! Вспомни, кто перед тобой! Эдак и впрямь рискуешь прямиком в пыточную отправиться. Или какое там наказание предусмотрено за оскорбление его королевского величества?» «Ой, да ладно тебе!» Рауль пренебрежительно фыркнул. «Согласись, это было призанятнейшее зрелище. Я думал, Даниэлю удар хватит. Как он желваками-то заиграл!» «Между прочим, удар мог хватить и моего отца!» Отчеканила я. «Какой же невыносимо длинный и наполненный событиями день! И сколько же неприятностей он мне принес!» «Но не хватило же!» парировал Рауль. Судя по всему, после своей шалости он пришел в прекраснейшее расположение духа. Серые глаза лучились озорным весельем. На щеках появились задорные ямочки. Как говорится, сделал гадость сердцу радость. По всей видимости, ему совершенно плевать, сколько проблем мне принесет его выходка. Зато щелкнул по носу давнего приятеля. Я устало опустила плечи. Принялась массировать виски, в которых ядовитой змеей зашевелилась головная боль, а с губ сам собой сорвался измученный стон. «О, ты совсем устала!» В голосе Рауля внезапно прорезались нотки сочувствия. «Прости, Оливия, я прикажу, чтобы тебя довезли до дома». «Не надо!» Испуганно отказалась я, представив, как это будет выглядеть для окружающих. «Кто-нибудь из соседей обязательно доложит моей матери, что ее дочь прибыла к порогу отчего дома в карете с королевским гербом. Отец приедет уже послезавтра, а скорее всего и раньше. Меня и без того ожидает грандиозное разбирательство. С моей стороны будет полнейшей глупостью подкидывать дрова в пожар предстоящего скандала». «С вашего позволения, ваше величество, я провожу госпожу Оливию Ройс», — внезапно подал голос Фредерик. «Ты?» – искренне изумился тот. «Я люблю неторопливые прогулки на сон грядущий». Фредерик пожал плечами. «Это успокаивает. Позволяет остудить голову и выкинуть из нее лишние мысли». «Спасибо большое, но я прекрасно доберусь до дома и сама», – поторопилась я отказаться. «Сейчас поздно». Фредерик укоризненно покачал головой. «Еще не приведи небо, наткнетесь на какое-нибудь отребье. Так что нет, госпожа Ройс, одну я вас не отпущу. Даже не просите». Я скорчила красноречивую кислую гримасу. «Хрен редьки не слаще, как говорится. С моим так называемым везением кто-нибудь обязательно увидит его. Ну и донесут родителям, что у их почти помолвленной дочери появился тайный ухажер». «Не упрямься, Оливия», – подал голос король. «Так будет лучше всего. Рядом с Фредериком ты можешь не опасаться нападения даже целой шайки разбойников». «Правда?» – удивилась я. «Он же сам сказал, что не маг». «А что, только маги способны отразить нападение?» – с иронией отозвался Фредерик. «Я неопределенно пожала плечами. Пожалуй, не буду говорить, что его вид, мягко скажем, не внушает почтения или уважения. Ну да, высокий, но постоянно сутулится. Телосложение какое-то щуплое, да и камзол этот не по размеру. В общем, больше всего Фредерик напоминал рассеянного профессора или ученого. Настоящая находка для любого грабителя. На такого прикрикнешь погромче, он сам все деньги отдаст». «Хорошо», – процедила я. «Ай, да не буду спорить. И без того понятно, что лишь время зря потеряю. Чем скорее я окажусь дома, тем будет лучше. Мне очень надо в тишине и спокойствии обдумать все произошедшее».